технология. Нажми на кнопку. Пионерами синтезаторной новой романтики на здешней эстраде еще в советские годы стала группа «Альянс». Технология же выглядела как ее доппельгангер. Черные рубашки, кожаные куртки, волос торчком, взгляд с поволокой и бесстрастный голос, плывущий по электронному звуку. Куда очевиднее, впрочем, был другой референс. К началу 90-х в России уже вовсю ширился культ группы «Depeche Mode», который, среди прочего, включал в себя массовые празднования дня рождения Дэйва Ганна у памятника Маяковскому в Москве, случавшийся каждый год 9 мая. Шанс увидеть кумиров своими глазами в те годы стремился к нулю, и технология стала одной из первых групп, осуществивших необходимое музыкальное импортозамещение. Возможно, именно в этом была коммерческая стратегия продюсера-тяжеловеса Юрия Айзеншписа, который взялся за Романа Рябцева и его команду вскоре после гибели предыдущего своего подопечного Виктора Цоя. Впрочем, сводить технологию только к умелому копированию было бы несправедливо. Песни они писали мелодически под стать оригиналу и с совсем другим смыслом. «Нажми на кнопку» по сути не столько не романтика, сколько антиромантика. И сейчас изложенную в тексте историю о технологическом гении, которому больше не к чему стремиться, сложно не прочитывать как своего рода прощание с так и не сбывшимся советским футуристическим проектом. Роман Рябцев, вокалист, автор песни. Петя стал случайно. Из биоконструктора нашей предыдущей группы ушел вокалист, и мы стали пробовать всех подряд. Даже наш будущий директор Андрей Маликов, он же будущий продюсер группы «Руки вверх», пробовался. У меня была уже пара своих песен «Странные танцы», там еще что-то. Ну и было решено записать сначала их с моим вокалом, и они стрельнули. Вообще, практика нашей постсоветской музыки показывает, что популярными никогда не становились искусственно созданные группы, за крайне редким исключением типа «На-на», у которых был мегамощный пиар. А все остальное шло из каких-то случайных вещей, совпадений. Музыкой тогда зарабатывать было невозможно. И мы, и наши друзья, и куча других музыкантов занимались перепродажей инструментов, то есть, грубо говоря, фарцовкой. И как-то существовали на этот навар. Собственно, как раз таким путем у меня оказалась жуткая маленькая самоиграйка «Ямаха», издававшая отвратительные звуки. Единственное, что там было прилично, это барабаны. Я забил туда какой-то рисунок ударных, бас, наиграл какую-то темку, и она у меня крутилась в голове, пока я шел на репетиционную базу от метро Добрынинская. И придумалась фраза «Нажми на кнопку, получишь результат». Даже помню, в каком именно месте моего маршрута. Там был колбасный магазин. Мне казалось, что эта песня о некотором злом гении, который с помощью компьютеров мечтает поработить весь мир. Основной посыл какой? Когда все есть и все можешь, жизнь становится бессмысленной. Как там поется? Не могу вспомнить, как поется, текст существует отдельно от меня уже. Когда поешь его 20 с лишним лет, уже просто не понимаешь, чем поешь на самом деле. Но суть в том, что художник должен быть голодным. Вообще, толковать свои песни крайне сложно. Да и чужие тоже. Я сейчас вспоминаю, как мы в школе с товарищем впервые услышали альбом «Аквариума» «Радио Африка». Он наши детские мозги поразил до глубины души тогда. Мы долго ломали голову, о чем там поется. А потом наш одноклассник Вася послушал и сказал: «Чего вы мучаетесь? Все понятно. Все песни про то, как трахаться». Насчет беспредела. У нас был буквально один эксцесс. Мы давали концерт в городе, который обслуживает большую зону. Она еще знаменита тем, что за все время существования оттуда сбежал только один человек. И это был Феликс Дзержинский. Но жители города обычные, нормальные, никакой не криминалитет. И вот когда мы уже уезжали, на выезде из города наш автобус остановили бандиты. Мы приготовились к худшему. А они зашли и говорят: «Мужики, ну, это самое. Вы уехали, а мы с вами так и не выпили, не поговорили. Ну, давайте чисто так. Полчасика побазарим». И они накрыли поляну, угощали нас, устроили пир горой прямо на трассе. Вот вам беспредел. Или еще в Тольятти был случай. Подошел какой-то местный бандит и сказал: «Ну это, вы мне денег должны». «За что?» «Ну это, на районе у нас выступаете, значит, должны». Наш директор приобнял его за плечи. «Пойдем, — говорит, — побазарим». Они вернулись минут через 20, и улыбающийся бандит получил от нас пластинку, плакат с автографами, сфотографировался с нами и был очень доволен. Интервью провел Тагир Вагапов в 2011 году. Леонид Величковский, клавишный и вокал. Мы с Ромой изначально тяготели к технопопу. В России широко известны три таких группы – Depeche Mode, Camouflage, ну и технология. Поэтому мы были обречены на сравнение с Depeche Mode. Многие говорят, что мы их копировали, но это не так. Дело все в том, что этот стиль музыки изначально предполагает использование очень специфических звуков. Для меня, например, все металлические группы на одно лицо. Но специалисты 100% скажут, что нет, эта группа про одно, та про другое. Точно так же Depeche Mode технология. Ритм жизни был такой. Я утром вставал, завтракал и ехал на базу до поздней ночи. Мы репетировали, играли в компьютерные игры. Появились компьютеры Atari, мы убивались сутками. Сутками. Фактически у нас был готов первый альбом. Странные танцы, нажми на кнопку, все, что хочешь. Когда мы стали выступать в клубе Jump Игоря Селиверства. Туда ходила продвинутая публика, там же Лада Дэнс выступала. То есть у нас начиналась раскрутка, но не было связей. Я не мог прийти в Музабос, и в передачу 50 на 50 я пасть тоже не мог. Всех знал Юра Айзеншпис. Мы к нему ездили, я его спрашивал. Юра, ну возьми нас. Но он в нас не очень верил. Он, в принципе, не особо понимал эту музыку, говорил, что-то у вас не то, вам бы взять двух трубачей. И говорил, Юр, каких трубачей? У нас вообще другая тема. Он такой, да, не знаю, как скучновато. И я помню момент, когда мы собрали первый зал тысячных на Украине, вернулись в Москву, и звонит Юра. Ну что, ты куда пропал? Приезжай. По сути, он сделал два эфира. 50 на 50 и утреннюю почту. Но нам именно вот этих двух эфиров и не хватало, чтобы стать популярными. Если попытаться описать могущество Айзеншписа в то время, то по музыкальной части он был даже не Сурковым, а сразу Путиным. Влиятельным человеком, которого все знали. Музыкой занимался с 60-х, сидел за валютной операцией. В связи с этим расходились мы с Юрой тяжело. Первый конфликт произошел из-за финансов. Ну и потом из нас стали выжимать все соки. Нам же заниматься творчеством хотелось, а были одни гастроли. Он привлек людей, это называлась группировка «Мазутка», и я получил по башке в подъезде. Выхожу из лифта, там стоит человек, как даст мне палкой в голову. А я тогда уже начал заниматься Ладой как артисткой и жил с ней. Лада вызвала ментов, они такие, вы кто, музыканты? Ну, это ваши дела, сами разбирайтесь. И ушел. У меня кровь. Это вот было первое наше пересечение с криминалом. Итог расставания я не помню, но Юра нам вернул КамАЗ с плакатами технологий. Промо-материал, за который мы же заплатили. В любом случае, я к тому времени стал интересоваться другими артистами и перешел в поп-музыку. Стал писать Наталью Гулькину, сделал группу «Комиссар». Лики Стар помогал. Для меня стиль технологий стал слишком узким. Я за 5 лет там все сделал, что можно было. Интервью Екатерина Дементьева, 2011 год.